Глава 18. Сколько потеряли в итоге? Отступив с боями за цифровую систему, после множества практически бессонных ночей, уточнил я у начальника нашей армейской оперативной группы. Корветы уничтожены на 80%. Уставшим, понурым, но едва живым голосом начал докладывать Николас, как мне удалось узнать за эти дни. Из них 10% с потерей экипажа. Потеряно 2 фрегата. У одного экипаж не успел эвакуироваться. Эсминцы все в строю. 3 сильно повреждены. Армия способна вести дальнейшие боевые действия, но сильно обескровлена. «Вызывайте подкрепление», — тут же приказал я. «Пускай из нашей домашней системы к нам прилетит до укомплектования. Экипажи, которые остались без кораблей, черт, их транспортными судами направить на отдых, после назначить на новые корабли тех же классов. Корабли, нуждающиеся в ремонте, соответственно, отправить на ремонт. Вместо них пополнение не присылать, не так критично их отсутствие. Все понятно?» «Так точно», — кивнул начальник опергруппы. «Данные передадим в главный штаб. Запросы сделаем. Приблизительно подкрепление прибудет через 5-6 земных суток». «Разведка», — повернулся лицом к этой группе людей, которые уже буквально спали на своих столах перед пультами управления системами корабля. «Что там у нас по противнику? Давайте последний раз посмотрите, а потом половина на отдых, 6 часов. Потом другие на 6 часов. Далее 12. После в том же порядке. График, к слову, всех касается. Доделываем дела, и одна смена на отдых». Народ даже как-то взбодрился. Как мало порой человеку нужно для счастья. Сытно поесть, крепко поспать, а дальше все уже лишь прибавка к этим двум великим удовольствиям. Я бы сейчас тоже не отказался пойти и вздремнуть. Но оперативники мне уже накидали задач, которые только я могу решить. В частности, нужно было связаться с Норой и Дредом, которые успешно вернулись на главную станцию. Сама цифровая станция тоже стала, наконец, после нашего рывка вглубь территории противника, нашим опорным, даже оборонительным пунктом. Сейчас тут уже почти наполовину развернулся наш бастион с огромным количеством пушек. Надежная защита. Не гарантированная, но все же от тех же линкоров спасти может. По крайней мере, вражеская группировка, которая создавалась для удара по нам, свой удар отложила. На самом деле, наш рывок сделал достаточно много чего. Кланы не стали побеждать в этой войне, но смогли продлить свою агонию. Из-за того, что были выдернуты, судя по перехватам и сообщениям наших союзников, группы поддержки ударных флотов, Грэм пришлось пересматривать тактику. Но это лишь отложило удар на те 2 недели, которые мы потратили на рывок. Сейчас, по сообщениям, Грей начали орбитальную бомбардировку сразу 10 миров Редов, в частности, столичного мира. Вайты же постепенно сворачивали свои научные станции, куда-то их прятали. Никто не знал куда, даже сами военные. Этим занимался какой-то специальный отдел, про который никто ничего не слышал. Не удивлюсь, если в итоге мы их обнаружим где-нибудь у бродяг. Есть такая вероятность, ибо корабли последних создавались как раз по чертежам клана Вайт. Что еще интересного? Бродяги. Они тоже совершили рывок, ударили практически в самое сердце клана, достигли практически той базы, которую мы обнаружили с помощью братьев и их отца. Но свернули наступление, привлекли слишком много внимания, база начала усиливаться, причем хорошо усиливаться. Но агония кланов только продолжалась. Грей полностью смогли окружить их территории, а те, как бараны, уперлись в свои принципы и не хотят отступать вообще. Им с нашей стороны было предложение, чтобы они запросили политическое убежище в случае необходимости в соседних государствах, но кланы отказались, и чую, что уже были попытки. Просто наши друзья смотрели на нас, как стервятники на умирающую жертву. В любом случае, наш рывок смог поменять кое-что. Немногое, но достаточное. И первое время. Время для наших союзников, чтобы они подготовились лучше. Время для нас, чтобы мы смогли создать больше кораблей. Время для наших диверсантов, которых Грег втайне даже от меня разослал по многим местам галактики. Да и не только мы. Кланы тоже начали забрасывать своих людей. То тут, то там вспыхивали сообщения о сбоях, диверсиях на планетах. Даже атомные станции подрывали, которые вроде должны хорошо охраняться. Да, это опасно. Ядерный терроризм и все такое, но с волками жить, по-волчьи выть. Как Грей с кланами, так и кланы с Греями, и при этом мирные поселения, судя по тому, что я видел, в большинстве своем не трогались. Только военные объекты или энергетические, которые были завязаны на военку. Но самое интересное сообщение было в центре наших всех территорий из столичного сектора, там, где был Совет. Саму станцию Совета подорвали, уничтожили окончательно, ибо ее начали переделывать под что-то непонятное. Еще целые модули снимались, устанавливались новые, поврежденные секции, начали восстанавливать, и кому-то, возможно, Грегу, ведь его людей там было рядом полно, как мне кажется, это не понравилось. В общем, война только разгоралась. Еще до апогея было далеко, кланы будут сражаться до последнего, это уже точно. Они погибнут, но, как я понял, перемолотят как можно больше кораблей противника. И, видимо, делают ставку на нас и бродяг, что мы в критический момент сможем ударить по ним, перевесить чашу весов в пользу нашего союза. Но сколько бы я ни ломал голову, у меня не получалось понять, как это все сделать. «Командор», — поднялся старший группы связи, — «с вами командующая мира по защищенному каналу. Говорит, что не может связаться с вами по личному каналу. Попросила переключить». «Переключай», — кивнул я, чувствуя, как сон уже подкрадывался ко мне за моими размышлениями. Кивнув, старший группы сел и начал что-то делать. Переключить на личный чип военную аппаратуру было сложно. Хоть мой чип и был подключен к моему пульту управления, из-за чего часть манипуляций можно делать мысленно, но все равно полноценного сопряжения нет. Только костыли, только урезанный доступ, но даже его достаточно, иногда даже слишком много, ибо мозг временами кипит от количества получаемой информации. «Потрепали вас», — послышался насмешливый голос сестры в голове. «Но поздравляю с успешной вылазкой. Сколько набить смогли, если не секрет?» «Пока отступали и вырывались из всех ловушек», — на миг завис я, открывая уже подготовленную справку. 9 легких крейсеров, 3 тяжелых. Сильно повредили 2 линкора, но те смогли отступить. 5 эсминцев уничтожили, 3 повредили. По корветам... Вот тут никто даже точно не смог сосчитать. Больше 500. «Много», — восторженно сказала она. «У нас не такой большой улов». «Ну и потрепали вас, смотрю по сводке, тоже сильно. Грубо говоря, вам очень сильно повезло, что удалось вырваться». «Да», — зачем-то кивнул я. От этой системы противника отпугнула разворачиваемая цитадель, но и отсутствие сильных ударных кораблей. Нас пытались перехватить материнскими моделями, со штурмовиками, и это, скорее всего, нас спасло. Корабли поддержки, неударные. Были бы ударные модели, нам бы мало не показалось. Просто продавили бы огнем, но, видимо, противник решил понадеяться на авось. «И не вышло», — хмыкнула она. «И не вышло», — поддержал я ее. «Зачем экстренная связь? Причем по закрытому каналу. Что-то случилось?» «Может случиться», — голос Миры резко помрачнел. «Через сколько, не знаю, но противник, в свете последних событий, увидев твой успех, решил собрать еще больше ударный кулак. И там будет минимум 5 линкоров. Понимаешь? 5. И минимум 2, это уже точные и достоверные сведения, будут ударными. Цитадель может их задержать, но не сдержать. Нам нужно усиление». И не фрегатами да эсминцами, а тяжелыми крейсерами минимум. Желательно штук 5 тоже, чтобы хоть как-то противостоять кораблям противника. «Я даже не знаю, что у нас готово, а что нет», — начал я массировать виски. «Я уточню ситуацию. Все же 2 недели внутри наших систем не находился. Должен скоро 1 тяжелый крейсер, насколько помню, появиться. Если появится, то направлю тебе». «У меня тут противников не наблюдается, по крайней мере, по последнему докладу, что известно. Сейчас собираем сведения об этом». «Будет хорошо», — облегченно сказала она. «Сроки удара точно не скажу, но до нас, этой группировки, лететь 2,5 недели. То есть они находятся от нас на безопасной дистанции, чтобы мы не смогли нанести внезапный удар. Это и нам плюс, сможем чуть лучше подготовиться. Еще нарастить флот за то время, пока они летят». «Так... давай поступим следующим образом», — подумал я немного. «Я сейчас уточню, сколько времени будет еще изготавливаться наш тяжелый крейсер, а потом, сколько потребуется для изготовления следующих. После этого дам тебе точный ответ, насколько сильно мы сможем усилить твою группировку. Может, просто третью и четвертую армии создадим. А может, расширим наши две, но укомплектовывать начнем с твоей. Третья и четвертая тоже понадобится, ибо нам нужно не только сидеть в обороне, но и самим когда-нибудь наступать». «Не сейчас», — хмуро сказал я. «Нужно сначала обеспечить свою защиту. Может, месяца через три, когда сможем полностью самостоятельно защищаться и от крупных флотилий врага. Все, конец связи. Через часа три получишь информацию по усилению. Пока свяжись с Фраем, скажи, чтобы он сформировал флот поддержки и бросил его тебе на помощь». «Хорошо», — сдержанно ответила сестра. «Конец связи». Я откинулся на своем кресле. Голова не работала от слова совсем, каждая мысль действительно давалась с трудом, но откладывать текущие дела смысла не было вообще, чревато. Что с разведкой, что с Мирой, что с Норой и Дредом, да даже от Фелиции что-то важное прилетело, тоже нужно прочитать, да и с Грегом переговорить, он вроде уже почти долетел до станции. Кстати, про Грега, мысля есть. Но сначала Мира. По данным, которые я смог получить, подключившись снова к нашей сети управления, все же на территории врага опасно работать с ней, я смог выгрузить часть информации и получить ответ от наших конструкторов. Тяжелый крейсер уже действительно практически готов. После усиления присутствия наших сил на станциях сборки, диверсии прекратились от слова совсем. Благо, у нас было достаточно людей. Относительно степени готовности крейсера, то там происходили условно называемые пусконаладочные работы. В заводских условиях отдельно проверяли каждый модуль и его взаимодействие с системой. Там что-то новое установили, чтобы упростить управление подчиненными кораблями, из-за чего процессы производства затянулись. Сами же конструкторы заверяли, что корабль покинет верфь через трое суток, после чего на него можно будет посадить экипаж, а в дальнейшем, из-за увеличившихся мощностей производства, смогут выдавать по одному тяжелому крейсеру в параллель с остальными кораблями в неделю, и это мощно. «Когда я пропустил, что у нас темпы производства возросли?» — удивился я, смотря на цифры. «Вообще, картина очень интересная получалась. Из-за обилия металлов, электроники и всего такого, скорость производства была действительно огромной. У нас были почти самые передовые технологии. Спасибо Вайтам, ибо это их корпорация у нас осела, из-за чего мы могли меньшим числом воевать с более многочисленным противником. Подтвержденный факт. Но по итогу в данный момент производились 200 корветов в месяц, 15 эсминцев, 15 фрегатов, около 6 легких крейсеров и, получается, будет производиться около 4 тяжелых крейсеров. Много? Очень много. Эта информация помогла мне составить за пару часов план по наращиванию наших двух армий, доведя их до такой степени, чтобы они считались полноценными по меркам человечества». Про линкоры говорить пока очень рано, ибо верфь для них пока только-только строится. Если все хорошо пойдет, то уже через 2 месяца сможем спокойно сформировать ударный флот и полноценный флот поддержки. Разные модели линкоров и крейсеров будут определять их предназначение, но в любом случае план составлен. Фраю на доработку с последующим утверждением у меня, а также Мире, чтобы ознакомилась с пометкой, что это пока черновик. Далее... Нора и Дред. С ними лучше встретиться через галоретранслятор. Написал им, чтобы они прибыли туда на станции. А сам поднялся, сказал начальнику оперативной группы, который по сути и есть мое отсутствие, командир этого корабля, чтобы остался за меня, после убыл. И опять я на себе ощущал, как сильно меня клонит сон. Несколько раз запнулся, чуть не упал, благо было за что зацепиться, так что с горем пополам я добрался до нужного помещения, где спокойно стал ждать, пока связь не будет установлена. «Да как это дерьмо, чтоб его йотуны растоптали, работает!» — послышался сначала голос Дреда, а потом он с Норой появились посреди помещения. «О, заработало!» «Спокойно работает», — усмехнулся я, но это звучало как-то вымученно. «Отчет ваш прочитал, но подробностей вы там не расписали. Говорили про какую-то ЧС. Я вас слушаю». «Во время выполнения миссии произошло сразу несколько отклонений», — взяла слово Нора, говоря в своей манере. «Одно я сразу расписала по поводу разделения отряда. Дальше...» «Словно прогнозировал противник, учитывая обстоятельства первого. «Среди нашей четверки оказался предатель. Двое убитых», — вздохнула девушка. «Одного застрелил предатель», — тут же перехватил Дред, хмурясь при этом. «Предатель же сдох от какой-то твари. Попытался у нас украсть часть оружия. Не вышло. Но суть в том, что убитый им парень с огромной скоростью мутировал, и из-за этого чуть я не умер. Но повезло. Видимо, в прострельных мозгах еще что-то оставалось, и мутант завис, когда увидел нору. Я его пристрелил. Самого мутанта времени хватать не было, станция начала уходить под воду, но автомат предателя мы взяли вместе со всеми боеприпасами к нему». «И что интересного уже удалось узнать?» «В ходе экспериментов, благо после пары попыток устроить тут переворот, есть тела предателей, было установлено, что пули обработаны мощным нейротоксином», — снова начала докладывать Нора, взяв себя в руки. «Он моментально вступает в взаимодействие с мертвой или потерявшей управление ЦНС плотью, оживляя ее, вызывая бурные, неконтролируемые, уникальные мутации. Как сказали биологи, все это основано на нашей наследственности после происшествия, после импакта на Земле». «Изгои», — вспомнил я мутантов той лаборатории. «Так вот к чему шло. Они хотели понять, как создать своих мутантов, ну или с их помощью посеять хаос среди наших. Они изучали, как пробудить скрытые в нас мутации, после того, как наших предков изменило излучение Лири. Черт, и почему я только сейчас до всего этого дошел?» «Потому что слишком много мелких подробностей сходилось в единое целое, пока мы все собирали в разных уголках сектора человечества», — нахмурилась девушка. «Но есть хорошая новость», — улыбнулся загадочно Дред, на что я кивнул. «Нашим удалось создать антидот к этому токсину. Проверили на 30 трупов. Если наших кого-то убьют, то они не станут и не начнут атаковать с тыла. Сейчас этот антидот активно распространяется и прививается нашим бойцам, которым предстоит воевать на территории их противника». «Рейды, получается, обречены», — хмурился я. «Если сейчас такими снарядами обрабатывают их планеты, там будет хаос. Жаль всех, кто станет монстром. Еще одно доказательство того, что Греф нужно уничтожить. Такие исследования опасны». «Но зато втайне от самих Греев мы подготовились к открытому бою с ними. Слава Одину!» Еще шире стала улыбка норманца. «По крайней мере, никто не знает, что антидот стал распространяться как приправа к еде. Почти безвкусная!» «Отличный результат», — улыбнулся я. «Ждите возвращения Грега. Скоро отправитесь за третьим компонентом». «Есть», — хором ответили они, после чего связь прервалась. С Грегом связаться не удалось. Видимо, находится в гиперсветовом коридоре, а значит, я могу, наконец, отдохнуть. «Это были чертовски трудные дни», — вздохнул я и мечтательно улыбнулся, представляя себе кровать с мягкой подушкой.